С той поры я часто думаю, насколько решение моего друга назначить меня своим душеприказчиком было каким-то заранее продуманным шагом, а насколько просто было вызвано отчаянием, охватившим его в последний момент. Очевидно, он не очень занимал себя мыслью об этом, иначе им было бы известно о том наперед. В таком случае, был ли его шаг внезапным вдохновенным решением, последней вспышкой, озарившей один из ярчайших умов XX века, или «я был избран фаддемекс за неимением лучшего» французский? Возможно, когда-нибудь, если мы отыщем доступ к каналам Цхаттагуан, ответ станет нам ясен. Я втайне льщу себя мыслью, что этот выбор был не случайен, что он был ловчайшим обходным маневром. Поэтому, если силы провидения были на стороне Вайсмана, когда он делал свой выбор, то в течение следующих 6 месяцев, когда мои мысли были обращены к чему угодно, только не к его работам, эти силы бесспорно сопутствовали мне. Перед отъездом в Турцию я наказал хозяину дома, чтобы Баумгарта в мое отсутствие пускали ко мне в квартиру. Баумгарт дал согласие предварительно разобрать бумаги. Я завязал также переговоры с 2 американскими издательствами, выпускающими учебники по психологии. Там к работам Карла Вайсмана выразили интерес. А потому на несколько месяцев я о психологии забыл вообще, поскольку теперь мое внимание было целиком и полностью поглощено вопросами датировки возраста базальтовых статуэток. Райх обосновался в Диярбакыре, в лабораториях турецкой урановой компании. До этого, само собой, он занимался преимущественно датировкой останков животных и человека аргонным методом, снискав себе этой своей методикой непререкаемый в научных кругах авторитет. Учитывая то, чем он занимался ранее, переход от сферы палеонтологии к периоду царствования древних хеттов был для Райха делом сравнительно новым. Возраст человечества исчисляется миллионом лет. Вторжение хеттов в Малую Азию произошло в 1900 году до нашей эры. Поэтому нет ничего странного, что Райх так рад был моему приезду в Диярбакыр. Моя книга по цивилизации хеттов, вышедшая в 1980 году, считалась своего рода эталоном в этой области. Лично у меня при встрече сложилось о Райхе прекрасное впечатление. Сам я более-менее сносно ориентируюсь в периоде истории нынешнего тысячелетия. Ум же Райха запросто вмещал все напластование эпох, начиная с каменноугольного периода, и о начале Великого Оледенения, расстояние во времени без малого миллион лет, Райх мог рассуждать так же свободно, как если бы речь шла о чем-нибудь совсем недавнем. Мне раз довелось присутствовать при том, как Райх изучает зуб динозавра. Он тогда как бы, между прочим, заметил, что по возрасту зуб вряд ли может быть отнесен к меловому периоду. Он бы отнес его к концу Триасового, миллионов на 50 пораньше. Я также присутствовал, когда счетчик Гейгера наглядно подтвердил правоту его догадки. Райх обладает совершенно непостижимым чутьем на подобного рода вещи. Так как Райх будет занимать значительное место в этом повествовании, то я бы хотел рассказать об этом человеке несколько подробнее. Как и я, это был мужчина крупной комплекции. У него были плечи борца и внушительная увесистая челюсть. Однако голос Райха всегда вызывал удивление. Он был нежен по тембру и довольно высок. Таким он был, мне думается, из-за перенесенной в детстве болезни горла. Но что нас с Райхом отличало, так это наше с ним эмоциональное отношение к прошлому. Райх был до мозга костей ученым, цифирь и обмеры значили для него все. Он мог получать несказанное удовольствие, разбирая показания счетчика Гейгера объемом в десяток страниц. Любимым его изречением была фраза о том, что истории надлежит быть наукой. Я, в свою очередь, никогда не скрывал, что во мне живет неодолимый романтик. Археологом я стал в силу воистину мистического случая. Как-то раз в спальне сельского дома, где мне случилось остановиться, я невзначай наткнулся на том сочинении Лейарда о цивилизации древней Ниневии и взялся его читать. Во дворе на веревке сушилось кое-что из моей одежды, и раскат грома заставил меня выбежать наружу, ее собрать. А как раз посреди двора находилась большая лужа мутноватой грязно-серой воды. И вот когда я, мыслями все еще пребывая в Ниневии, стаскивал с веревки одежду, я как-то невзначай глянул на эту лужу и на миг вдруг утратил память о том, где я нахожусь и что делаю. И по мере того, как я стоял и глядел, лужа все неузнаваемее меняла свои привычные очертания, становясь постепенно чем-то таким же неописуемо чуждым, как какое-нибудь море на Марсе. Я стоял, не сводя с нее изумленных глаз, и первые капли дождя, сорвавшись с неба, пали на поверхность воды, изморщинив ее гладь медленно расходящимися кругами. И в этот самый миг я испытал в себе живое содрогающееся чувство счастья, пронизавшее меня таким неизмеримым по глубине внутренним озарением, какого мне еще никогда не доводилось испытывать. Ниневия и вся история в целом сделались внезапно столь же реальными и вместе с тем отдаленными, как эта лужа. История представилась мне такой явью, что я почувствовал какое-то уничижительное презрение к самому себе, жалкому, стоящему с охапкой одежды в руках. Весь остаток того вечера я слонялся, будто во сне. Я знал теперь, что отныне моя жизнь будет посвящена вскапыванию прошлого, попытке воссоздать то мелькнувшее видение реальности. Сейчас станет ясно, что все это имеет самое прямое отношение к моему рассказу. Я хотел сказать, что мы с Райхом совершенно по-разному воспринимали прошлое и постоянно забавляли друг друга маленькими откровениями, касающимися наших личностных черт. Для Райха вся поэтика жизни заключалась в науке, и на прошлое он смотрел просто как на ту сферу, где можно лишний раз поупражняться в своих способностях. Для меня наука состояла в услужении у поэзии. Это убеждение укоренил во мне мой первый наставник, сэр Чарльз Майерс, выказывавший вообще полное презрение ко всему, что могло считаться современным. Наблюдать его за работой во время раскопок значило видеть человека, для которого век 20 вообще прекратил свое существование. Человека, который взирает на историю, как какой-нибудь орел с горной вершины. К людям как общности он относился с неприязнью, граничащей с содроганием. Однажды он мне посетовал, что большинство их кажется ему страшно незавершенными и ущербными. Майерс дал мне почувствовать, что подлинный историк скорее поэт, нежели ученый. Как-то он заявил, что созерцание людей, взятых поодиночке, вызывает у него желание наложить на себя руки. Единственное, что заставляет его смиряться с мыслью, что он человек, это сознание масштабов подъема и падения цивилизаций. Те первые недели в Диярбакыре, когда беспрерывный дождь делал невозможной всякую работу под открытым небом в окрестностях Кара-Тепе, мы с Райхом устраивали по вечерам затяжные беседы, во время которых Райх пинта за пинтой поглощал пиво, а я подтягивал великолепнейший местный коньяк. Различие в темпераментах проявлялось у нас даже здесь. И вот случилось так, что в один из вечеров я получил письмо от Баумгарт. Письмо было очень коротким. Баумгарт просто ставил меня в известность, что обнаружил в ящиках Вайсмана кое-какие бумаги, ознакомившись с которыми, пришел к убеждению, что Карл, в период, предшествовавший самоубийству, был не в своем уме. Он якобы писал, что они сознают о его усилиях и попытаются его уничтожить. Из контекста, сообщал Баумгарт, следует, что слово «они» не относится к людям. Поэтому он решает дальнейшие переговоры насчет публикации работ Вайсмана приостановить и оставляет все как есть до моего возвращения. Я, понятно, был ошеломлен и заинтригован. Сложилось так, что к этой поре мы с Райхом достигли в своей работе такого момента, когда нам по обоюдному согласию можно было кое с чем себя поздравить и вознаградиться отдыхом, так что в тот вечер наша беседа шла исключительно о сумасшествии и самоубийстве Карла Вайсмана. Еще в начале этого долгого разговора с нами в одной компании оказались двое турецких коллег Райха из Измира. И вот один из них привел интересный факт. За истекшее десятилетие возрос уровень самоубийств в сельских районах Турции. Это меня удивило. Население сельской местности большинства стран всегда, вроде бы, сохраняло невосприимчивость к этому гибельному вирусу. Это в городах кривая самоубийств неуклонно ползла вверх. Начатая тема привела к тому, что один из наших гостей, доктор Омар Фуад, рассказал нам, как их отдел проводил исследования по уровню самоубийств среди древних египтян и хеттов. В поздних глиняных табличках хеттского царя Арцавы упоминалось о повальных самоубийствах в эпоху царствования Мурсилы II 1334-1306 годы до нашей эры, и приводилось их число для Хаттусы. Весьма странно. О самоубийствах же шла речь и в Минитонских папирусах, обнаруженных табличках в 1990 году в монастыре Эс-Сувейды. Они относились примерно к тому же периоду 1350-1292 годы до нашей эры, и в них упоминалось о вспышке самоубийств среди египтян в царствовании Хорэмхэба и Сети I. Товарищ Фуада, доктор Мухаммед Дарга, оказавшись почитателем странного и спорного исторического опуса Шпенглера «Закат Европы», высказался в том духе, что подобные эпидемии самоубийств можно с относительной точностью предсказывать, приняв в расчет возраст цивилизации и степень ее урбанизированности. В своей аргументации он дошел до того, что ввернул почерпнутую откуда-то метафору насчет биологических клеток и их тенденции к добровольному отмиранию, когда организм теряет способность поддерживать себе жизненную активность за счет окружающей среды. Все это, конечно, прозвучало для меня как нонсенс, ведь возраст хеттской цивилизации насчитывал каких-то 700 лет, в то время как у египтян он уже тогда, в 1350 году до нашей эры, был по меньшей мере в два раза больше. И несколько напыщенная манера доктора Дарги излагать свои факты тоже меня раздражала. Я в какой-то степени разгорячился, возможно, тут и коньяк сыграл свою роль, и категорично предложил нашим гостям предоставить нам конкретные факты и цифры. Они ответили, что с удовольствием это сделают, и предоставит их на суд Вольфгангу Райху. Сказав это, наши коллеги спешно засобирались и покинули нас довольно рано. Им надо было лететь обратно в Измир. А мы с Райхом повели между собой беседу, которая теперь упорна, мне кажется, подлинным началом нашей борьбы с паразитами разума. Райх, со свойственным ему ясномыслием ученого, быстро подвел все за и против сегодняшней дискуссии и заключил, что доктор Дарга, надо отдать ему должное, не лишен способности к научному абстрагированию. Затем он продолжил: «Давай рассмотрим те факты и цифры, что известны нам о нашей собственной цивилизации. Что они нам в сущности говорят? Взять, например, ту же статистику самоубийств. В 1960 году в Англии они составляли 110 человек на каждый миллион жителей, в два раза больше, чем в предыдущем столетии. К 1970 году цифра снова удвоилась, а к 1980 увеличилась в 6 раз. У Райха удивительный ум. Похоже, он вмещает в себе всю необходимую статистику за целый век. Обычно сам я цифирь недолюбливаю, но теперь, слушая Райха, я чувствовал, что со мной что-то происходит. Я внезапно ощутил внутри холод, словно уличил на себе пристальный взгляд какого-нибудь опасного существа. Это не продлилось и секунды, но все равно я передернул плечами, как от озноба. «Холодно?» — удивился Райх. Я помотал головой. И когда он, засмотревшись в окно на лежащую внизу освещенную улицу, сделал паузу, я неожиданно промолвил: «Послушать все это, так получается, что мы толком ничего и не знаем о человеческой жизни». «Знаем достаточно, чтобы жить себе да поживать», — веселым голосом откликнулся Райх. «А на большее рассчитывать и не приходится». У меня же из головы все не шло то ощущение холода. Я сказал: «Все же цивилизация имеет какое-то сходство со сновидением. Ты вот представь, человек вдруг Неожиданно просыпается. Ему, наверное, одного этого уже хватит, чтобы наложить на себя руки. Перед глазами у меня стоял Карл Вайсман, и Райх это понял. А как быть с останками ящеров? Они что, тоже сон? Действительно, такого моя теория не предусматривала. Но все равно я никак не мог избавиться от ощущения гнетущего холода, что, коснувшись, прочно во мне угнездилось. Более того, я теперь определенно ощущал страх. Я смутно чувствовал, что подсмотрел нечто, от чего мне теперь не избавиться. Что-то, к чему я неизбежно вынужден буду вернуться. Я понял, что вот-вот могу соскользнуть с состояния панического припадка. Я выпил полбутылки коньяка, однако ощутил себя при этом пугающе трезвым, оцепенело осознавая, что опьянение в какой-то мере владеет моим телом, и в то же время опьянением это назвать нельзя. Пришедшая в голову мысль наполнила меня ужасом. Суть ее заключалась в том, что уровень самоубийств возрастает по той причине, что тысячи людей, подобно мне, постепенно пробуждаются и, сознавая всю абсурдность своего существования, попросту обрывают мучения. Сон под названием «История» близится к концу. Человечество уже начало пробуждаться. Когда-нибудь оно проснется. Окончательно. И тогда самоубийство примет массовый характер. Эти мысли были настолько чудовищны, что мной стал овладевать мрачный соблазн уйти к себе в комнату и полностью им предаться. И все же я пересилил себя и поделился ими с Райхом. Не думаю, чтобы он до конца меня понял, но он уловил, что я нахожусь в опасном состоянии и со свойственным ему потаенным чутьем отыскал именно те слова, которые были необходимы, чтобы вернуть мне утраченное душевное равновесие. А говорить он стал о той удивительной роли, которую играют в археологии совпадения. Совпадения подчас невероятные даже для жанра фантастики. Он напомнил, как в сумасшедшей надежде найти глиняные таблички с окончанием эпоса о Гильгамеше отправился из Лондона Джордж Смит. И ведь нашел все-таки. Припомнил он и одинаково невозможную историю открытия Шлиманом Трои, и то, как Лейерт отыскал Нимрут, словно какая-то невидимая нить судьбы постепенно тянула их к этим открытиям. Я невольно согласился, что из всех наук археология, пожалуй, в самой значительной мере заставляет человека поверить в чудо. «Но если ты согласен с этой мыслью, — поспешил заключить Райх, — то ты, безусловно, должен согласиться и с тем, что ошибаешься, полагая, будто цивилизация — это какое-то видение или кошмарный сон. Сновидение кажется логичным лишь до тех пор, пока длится сон. Стоит нам проснуться, и мы начинаем понимать, что в нем не было логики. Ты считаешь, что это иллюзии навязывают свою логику жизни? Что ж, в таком случае истории с Лейердом, Шлиманом, Смитом, Роллинсоном, Боссартом в корне тебе противоречит. Эти истории действительно имели место. Все они досконально подлинны, и совпадению в них отводится такое место, какое не рискнул бы дать в своем произведении ни один писатель-романист. Райх был прав, и мне оставалось только согласиться. Подумав теперь о той странной вещей силе, что припроводила Шлимана к Трое, Лейерда к Нимруду, я вспомнил, что и у меня в жизни случалось кое-что подобное. Например, та первая моя достойная упоминание «Находка», параллельные места в найденных мной под Кадешем текстах на финикийском, протохетском и нессийском. Я до сих пор помню то ошеломляющее чувство предопределенности, охватившее меня в тот момент, когда я соскребал землю с тех табличек. Дыхание некоего божества, устраивающего наши судьбы по-своему, или, по меньшей мере, какой-то таинственный закон случая. Ибо самое малое за полчаса до обнаружения тех текстов я знал, что этот день для меня увенчается каким-то замечательным открытием, и, вонзая лопату в выбранный на удачу пятачок грунта, я уже не опасался, что потрачу время впустую. Не прошло и 10 минут, как Райх, своими словами, вновь вернул мне оптимизм и душевное равновесие. Сам того не зная, я выиграл свою первую схватку с цхаттагуанами. Примечание редактора. Отсюда и далее содержание магнитофонной записи дополняется материалом из автобиографических заметок профессора Остина, публикуемых с разрешения библиотеки Техасского университета. Эти заметки выходили отдельным университетским изданием «Альманахов» профессора Остина. Публикуя заметки, мы руководствовались одной целью – расширить материал, содержащийся в магнитофонной записи, оставшийся объем которой насчитывает примерно 10 тысяч слов. Той весной милость Бога археологии была, вне всякого сомнения, на моей стороне. Дела у нас с Райхом шли так хорошо, что я решил снять себе в Диярбакыре квартиру и остаться в Турции минимум на год. А в апреле, за несколько месяцев до того, как отправиться в экспедицию на Черную гору Кара-Тепе, я получил письмо от фирмы Standard Motors and Engineering, где раньше работал Карл Вайсман. В письме сообщалось, что фирма намерена мне возвратить большое количество бумаг Вайсмана, в связи с чем ее интересует мое теперешнее местонахождение. В ответе я указал, что письма следует направлять по моему лондонскому адресу или же Баумгарту, который все так же проживал в Хампстеде. Профессору Гельмуту Боссерту, впервые достигшему в 1946 году Кадирли, самого близкого к Черной горе хеттов, города, пришлось для этого проделать нелегкий путь по раскисшим от слякоти дорогам. В те дни Кадирли был крохотным провинциальным городишком, где не было даже электричества. Теперешний Кадирли – это уютный и, кстати, не шумный городок, располагающий двумя отличными отелями, ракетопланом. От него до Лондона всего 1 час лета. Для Боссерта путь к подножию Черной горы Кара-Тепе обернулся еще одним утомительным днем пути по поросшим колючим ракитникам пастушьим тропам. Мы же на собственном вертолете долетели из Диярбакыра до Кадирли за час. Еще через 20 минут мы были на Кара-Тепе. Электронная аппаратура Райха была доставлена туда 2 дня назад транспортным самолетом. Здесь следует кое-что сказать о цели нашей экспедиции. С Черной горой Кара-Тепе, представляющей собой часть антитаврического горного хребта, связано множество тайн. Так называемая Хеттская империя прекратила существование примерно в XII веке до нашей эры, не выстояв под натиском полчищ варваров, среди которых выделялись в первую очередь ассирийцы. Однако возраст находок на Кара-Тепе свидетельствует, что хеттская культура после этого просуществовала еще 500 лет. Об этом же свидетельствуют и находки в Каркемише и Зинджирли. Что же там происходило эти 500 лет? Как хеттам удалось сохранить свою культуру в относительной неприкосновенности в ту бурлящую эпоху, когда Хаттуса, их северная столица, находилась в руках у ассирийцев? Изучению именно этой проблемы я посвятил 10 лет своей жизни. Я всегда полагал, что ключ к окончательной разгадке лежит, видимо, глубоко под землей в недрах Черной горы. Явили же на свет глубокие раскопки Багаскейского кургана, захоронения высокоразвитой цивилизации, существовавшей на 1000 лет раньше хеттов. Те раскопки 1987 года, которыми я руководил, действительно увенчались обнаружением странных базальтовых фигурок, разительно отличающихся по форме от статуэток хеттов, попадавшихся в поверхностном слое знаменитых быков, львов и крылатых сфинксов. Наши находки по форме были плоскими и угловатыми, в них было что-то варварское, и вместе с тем по своему виду они не походили на африканские скульптурные изображения, с какими их подчас сравнивали. Клинопись на тех фигурках была определенно хеттской, не финикийской и не ассирийской. Кстати, если бы не это, я бы подумал, что эти фигурки явились к нам совсем из другой культуры. Сами по себе иероглифы представляли собой иного рода сложность. Наши представления о хеттском языке в значительной мере расширились благодаря исследованиям Хрозного, но все равно проблем здесь существует множество. Загадки, как правило, возникают при чтении текстов, связанных с религиозными обрядами. Представьте, как бы какой-нибудь археолог из далекого будущего ломал себе голову над листком с католической мессы, где изображены крест и странные аббревиатуры. Учитывая это, мы предположили, что клинопись на базальтовых фигурках должно быть имеет отношение исключительно к религиозному ритуалу, поскольку примерно 70% их содержания было нам неизвестным. Вот то немногое, что нам удалось разобрать. Перед или под Питканой жили великие старые. И еще. Тудхалия чтил обхота темного. Клинопись темный у хеттов могла означать также черный. Он же нечистый, он же неприкасаемый. В том значении, в каком оно фигурирует в индуизме. Мои находки вызвали широкие пересуды в кругах археологов. Сам я вначале придерживался мнения, что фигурки являются собой образцы другой, протохетской культуры. От нее потом пошли хетты, которая значительно отличается от обнаруженной нами в Богаскее и от которой хетты впоследствии переняли свою клинопись. Питкана был одним из самых древних хетских правителей, царствовавший приблизительно в 1990 году до нашей эры. Под могло означать также, что их надгробия находились под захоронениями хеттов, как в Богаскее. Что касается ссылки на Тудхалию, другого хеттского правителя, примерно 17 века до нашей эры, то из нее опять же напрашивался вывод, что хетты унаследовали некоторые религиозные обряды у протохеттов, для кого обход темный или нечистый являлся божеством.